85. Келья под акведуком и пикник у князя. После визита в Санта-Стефана может захотеться на свежий воздух. Далеко идти не придется. Через дорогу находится один из красивейших центральных парков – вилла Челимонтана. Чтобы в него попасть, нужно пройти через античную арку, которую римляне называют Делабелла. Это фамилия одного из древнеримских политиков, занимавшихся реставрацией Целимонтанских ворот в Сервиевой оборонительной стене. Большинство старинных проходов в город были отремонтированы на рубеже новой эры, в эпоху императора Августа. Об этом даже есть надпись, почти нечитаемая, на фасаде. Работы проведены по решению Сената в 10 году нашей эры консулами Публием Корнелием Долабеллой, сыном Публия, и Гаем Юнием Силаном, сыном Гая, Фламином, жрецом бога Марса. Но два века спустя ворота ждал еще один значительный ремонт. Императоры Септимий Север и Каракалла взялись укрепить водопровод Нерона, ветка акведука Клавдия, проходившего прямо сверху. Чтобы конструкция была более устойчивой, ворота Делабелла использовали в качестве опоры. Обе арки по-прежнему отчетливо видны. Между ними возвышается нечто вроде средневековой башни с окошком. Хотите попасть внутрь? Я расскажу вам, как. Для этого надо опять заглянуть в гости к монахам. Пройдя под аркой Делабелла, вы увидите слева небольшую деревянную дверцу, которую можно застать открытой только утром в выходные. В это время проходит служба в церквушке. Из-за скромных размеров иначе ее и не назовешь. Сан-Томазо Информис. Она посвящена апостолу Фоме и управляется орденом Тринитариев, Пресвятой Троице. Приставка «Информис» обозначает ее расположение у подножия акведука. Мы уже познакомились с разными католическими организациями, но Тринитарии, на мой взгляд, взвалили на себя особенно трудную и почетную миссию, о которой стоит рассказать отдельно. Нищенствующий орден появился в конце XII века благодаря прованскому богослову Жану де Мата и отшельнику Феликсу де Валуа для выкупа пленных христиан у мусульман. По легенде, во время своей первой церковной службы у священника де Мата случилось видение. Ему явился ангел с сине-красным крестом на груди. Он благословлял двух рабов, склонившихся перед ним на коленях. Падре воспринял это как призыв к действию и решил посвятить жизнь спасению христиан. Вместе с де Валуа они отправились в Рим на поклон к папе римскому. Иннокентий III дал благословение на учреждение Ордена Троицы. Видимо, милосердный был понтифик. Это он в том же 1198 году открыл больницу Санта-Спирита с первой люлькой для покинутых младенцев, глава 4 Проборга. Девизом тринитариев была фраза «Слава тебе, Троица, а пленным – свобода», что было очень актуально в эпоху крестовых походов. Термин «нищенствующий» означал, что орден и его члены не обладали частной собственностью, сознательно принимая обет бедности. Устав запрещал им даже иметь полноценный рацион, исключая мясо и рыбу. Из чего тогда платить выкуп за пленников? Монахи развернули бурную деятельность по сбору средств. Вся собранная милостыня шла на выполнение задачи. За неполные 500 лет орден выкупил из мусульманского плена более 30 тысяч христиан. Иногда монахи добровольно сдавались арабам, предлагая освободить кого-то взамен. Тринитарии призывали католиков делать вид, что они отрекаются от своей веры, чтобы убедить мусульман отпустить их за выкуп. Одним из известных счастливчиков, кому монахи Святой Троицы спасли жизнь, был писатель Мигель Сервантес, автор Дон Кихота. Его угораздило попасть в плен к алжирским пиратам во время путешествия из Неаполя в Барселону. Вместе с ним на корабле был брат Родриго. У родителей Сервантеса не хватило денег на обоих сыновей, они заплатили выкуп только за второго сына. Родриго. Голова Мигеля оказалась чересчур дорогой. Пираты нашли у Мигеля рекомендательные письма и, решив, что он важная птица, утроили запрашиваемую сумму выкупа. Тринитарии горячо вступились за Мигеля перед испанским королем и заплатили недостающий взнос. Получается, если бы не монахи, не видал бы мир великого литературного произведения. И не только его. Но и первой поэмы итальянской литературы, написанной в XIII веке, «Песнь брату Солнцу», другое название – «Песнь хвалы творений». Его автор, святой Франциск Ассизский, прибыл в Рим в 1209 году со своими братьями по вере просить у папы римского признания основанного им в Умбрии ордена. Немытые и уставшие монахи в лохмотьях проводит дни и ночи у Латеранского собора в надежде на аудиенцию. Но гвардия не пускает их на порог. Однажды, видя, как они собирают милостыню на пропитание, священник приближается к ним и приглашает в свой приют для бедных и паломников, который он с недавних пор возглавляет тут же по соседству, на Целии. Монах, проявивший сострадание, тот самый Жан де Мата, глава тринитариев. С Франциском, тогда еще не святым, у них завязывается крепкая дружба. Они проводят много часов в духовных беседах, и умбрийский монах раз за разом возвращается погостить у тринитариев, не теряя надежды на признание своего ордена понтификом. Жан де Мата делится своим опытом, так как сам недавно прошел тот же путь. Спустя 3 месяца папа Римский сдается и принимает Франциска. Это начало истории францисканцев, одного из главных монашеских орденов католической церкви. А знаменитую песнь в стихах Франциск сложит за 2 года до смерти, в 1224 году. Святым Франциска признают посмертно. В 2013 году аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, избранный Папой Римским, впервые в истории Ватикана взял имя Франциска I в память об умбрийском святом. А у тринитариев в средние века дела не задались. Парадокс. В Европе они успешно воевали с исламскими пиратами, а в Риме, где родился орден, они потеряли поддержку. В XIV веке их выставили за дверь собственного монастыря на Целии, того, который им даровал Папа Иннокентий III. Формальной причиной стала поддержка тринитариями оппозиционного антипапы Климента VII. Здание конвента, больницу для бедных и церковь Ватикан забрал себе и не отдавал до конца XIX века. Наконец, в честь очередного юбилея ордена его членам разрешили вернуться в исторические стены. Храм Сан-Томазо Информис снова открыл двери для прихожан лишь в 1926 году, но к тому моменту не от монастыря, ни от лечебницы не осталось и следа. Его место занял существующий до сих пор Институт экспериментальной ботаники, чьи корпуса потеснили миниатюрную церковь. Орден не приостановил свою деятельность. Миссию адаптировали под современные нужды. Так же, как и много веков назад, тринитарии помогают бедным и больным, проповедуют в разных странах, где ущемляют права человека. От миссии освобождения рабов они тоже не отказались, только теперь она проявляется в новой форме. Помощь пострадавшим от наркомании, алкоголизма, проституции и религиозных притеснений. Заглянув ранним воскресным утром в церковь святого Фомы, вы встретитесь с улыбчивыми тринитариями в традиционных белых мантиях с капюшоном и сине-красным крестом на груди. Многие из них с трудом говорят на итальянском, потому что приехали из иностранных миссий. Но даже это не останавливает их от стремления подробно ответить на вопросы прихожан. «Падре», с которым мне посчастливилось пообщаться, с рвением опытного экскурсовода провел меня в секретную дверь при входе в церковь. Тесная винтовая лестница, с трудом поместившаяся в пространстве бывшей опоры акведука, в конце которой открывается просторная терраса. Неожиданно оказываешься прямо под кирпичной аркой античного водопровода, который видно снаружи над воротами. По другую сторону тянется дорога, заключенная между высоких стен виллы Челимонтана. Вид поверх зеленых сосен и апельсиновых деревьев великолепен, особенно в солнечную погоду. Но это еще не все. Монах нетерпеливо поднимается по ступенькам выше к башне и пропускает посетителя в маленькую келью с алтарем. Это та комнатка в башне, о которой шла речь в начале рассказа. Как верят тринитарии, здесь провел последние годы жизни основатель их ордена Жан де Мата, скончавшийся в 1213 году в суровых холодных стенах. Позже монастырь превратил его отшельнический приют в миниатюрную часовню. Любой желающий может посетить ее по воскресеньям в перерыве между службами, совершенно бесплатно. Еще одна ценность, которой гордятся тринитарии, находится снаружи стены разрушенного монастыря. Многие даже не обращают на нее внимания, настолько она теряется за потоками машин и прохожих. Но монахи с удовольствием проводят вас из церкви, чтобы вы точно ее не пропустили. Над средневековым входом круглая мозаика с крестом тринитариев и золотым фоном изображает Христа, благословляющего 2 рабов – белого и чернокожего. Надпись на латыни говорит о том, что это эмблема ордена Святой Троицы и Спасителей от рабства. Создали ее в начале XIII века не какие-то анонимные авторы, а сами магистр Яков с сыном Космой, представители той самой средневековой династии мастеров Космати, украсивших изящными орнаментами полы большинства окрестных церквей. Такая же эмблема украшает одеяние священников-тринитариев во время церковных служб. Справа от церкви святого Фомы есть секретная дверь. Она ведет на виллу Челимонтана. Это один из самых романтичных и при этом неизвестных туристам центральных парков. Как и большинство зеленых оазисов в сердце Рима, он когда-то был частной дворянской дачей. С семьей Маттеи мы уже встречались у границ гетто. В середине XVI века этот богатый род решил обзавестись загородным поместьем, положив глаз на виноградники династии Полуцелли. Сделка прошла успешно, и всего за 1000 золотых скуди Маттеи стали обладателями роскошного парка недалеко от центра. Вид на античные руины, терм, колокалы и палатина укреплял имидж семьи, подчеркивал старинные корни рода. Кириак Маттеи, брат Гаструбала из палаццо Маттеи ди Джове, мы заходили в его двор в 7 главе, получив в наследство виллу, полностью преобразил ее. Из заброшенного виноградника она превратилась в музей античного искусства под открытым небом, призванный подчеркнуть важность рода Маттеи. Как следует из завещания маркиза 1610 года, Кириаку потратил на реконструкцию более 60 тысяч скуди. По моде своего времени хозяин оформил виллу изящным павильоном. Сейчас в нем штаб-квартира итальянского географического общества и античными находками, ненавязчиво разбросанными тут и там под тенью деревьев. Дворянские семьи старались придать своим загородным особнякам побольше шика, чтобы не отставать от парадных резиденций в городе. Это вопрос статуса. Строить дачи приглашали именитых архитекторов, а в залах и вдоль аллей выставляли коллекции искусства. Хозяин не поленился протянуть в парк трубу от папского акведука Аква Феличе, первого построенного в городе после падения Римской империи. А еще приказал соорудить копию античного цирка для гонок на колесницах, украсив ее статуями Геракла и Августа. Главной гордостью виллы был настоящий египетский обелиск фараона Рамзеса III, 13 век до нашей эры, современник того, что украшает площадь Дель Пополо, но пониже. Он завершал презентацию семьи Маттеи в роли наследников античного величия Рима. Кириаку обелиск достался в подарок в 1582 году за заслуги перед городом. В древние времена гранитная стела украшала храм Исиды в районе Пантеона, откуда родом статуя жрицы, мадамы Лукреции и бронзовой шишки, а в средние века переместилась на Капитолий к крестнице Арачелли. Долгое время обелиск был имуществом мэрии, но после ремонта дворцов на холме городской совет даровал его Маттеи, который поставил его на самом видном месте в центре цирка. Но сегодня вы его найдете в другой части виллы. Почему так вышло, расскажу чуть позже. Несмотря на то, что вилла была частной собственностью, Маттеи открывали ее для простого люда пару раз в год. Дворяне любили этот щедрый жест, так как таким образом они завоевывали уважение у всех социальных классов. Так вышло, что княжеский парк стоял на пути паломников, совершавших круг по 7 главным церквям христианской столицы. Ранним утром, накануне карнавальной недели, верующие отправлялись в 20-километровый тур по городу от собора Святого Петра в Ватикане, проходя через базилику Святого Павла, Святого Себастьяна на древней Апиевой дороге и оказываясь у ворот виллы Маттеи точно ко времени обеда. Желудок урчал, а зеленые лужайки парка так и звали присесть и перевести дух после долгого пути. Впереди паломников ждало еще 4 базилики. Князья Маттеи открывали парк для группы верующих, а братья-филиппинцы – последователи учения святого Филиппа Нери, организовывавшие этот ежегодный ритуал, заботились о полднике. Каждому паломнику выдавали булочку, вареное яйцо, 2 кусочка колбасы, пластик сыра и 2 яблока. Пикник сопровождался музыкой и бесплатным вином. В таком варианте многочасовой поход по церквям выглядел куда приятнее. Главное было заставить себя встать с газона после плотного перекуса и брести дальше к римским святыням. Наследники Маттеи пустили по ветру богатство своих предков. Уже с XVIII века члены семьи начнут распродавать античные сокровища и предметы интерьера, не особо заботясь о состоянии парка. Самые ценные экземпляры – десятки статуй, бюстов и рельефов теперь хранятся в Ватикане. Они стали основой коллекции Пио Клементинского музея, который ежедневно посещают тысячи туристов. Другие переехали в Лувр. От былой выставки античной славы Маттеи 16-17 века почти ничего не осталось, а парк оформили по пейзажной моде английских садов. Оставшиеся древнеримские вазы, статуи и колонны по-прежнему украшают аллеи парка, а фонтаны эпохи Возрождения служат фоном на игровых площадках для маленьких римлян. Когда династия Матея прервалась, вилла стала переходить из рук в руки, и уже под названием Челимонтана. От цели, по-итальянски читается как Челио. В 1813 году ее приобрел испанский князь Мануэль Годой де ла Пас, министр короля Карла IV. Богатейший человек и знаток искусства, он собрал впечатляющую коллекцию в своих дворцах на родине. В ней были обе махи, одетая и обнаженная, Франциско Гойя, и Венера с зеркалом Диего Веласкеса. Аристократ нашел виллу в ужасном запустении, трава проросла среди ступеней цирка, а египетский обелиск накренился, словно пизанская башня, и готов был вот-вот рухнуть на землю. Чувствительная натура Годоя не могла этого допустить. Хозяин решил перенести стелу из красного гранита на новую площадку в южной части парка, посреди его рощи Мус. Он организовал званый банкет, куда пригласил всю верхушку римской знати. На их глазах обелиск должны были закрепить на новом пьедестале. Тяжелый каменный фрагмент подняли в воздухе, на веревках и приготовились к установке. Несмотря на его вес, это была ювелирная работа. Легенда рассказывает, что оставалось всего пара сантиметров до спуска, как вдруг один из рабочих, руководивших фиксацией, заметил немного щебня на поверхности пьедестала. Он мог нарушить статику ценного экспоната. Рабочий кинулся было вычищать грязь, и тут веревки, державшие обелиск, оборвались. Многотонный обелиск рухнул прямо на руки бедняги. Именитые гости застыли в ужасе, пока страдалец орал от боли и шока. Пришлось срочно ампутировать ему обе конечности, которые остались под гранитной стелой. Князь пожертвовал ему пожизненную пенсию, чтобы возместить моральный ущерб. Но и это тоже выдумка. Возможно, ее изобрели для повышения репутации мецената Годоя. В ходе реставрации 2009 года, проведенной Капиталистской комиссией по культурному наследию, под обелиском не обнаружили никаких фрагментов человеческих костей. Но предмет гордости Матеи все еще стоит недалеко от официального входа в парк за церковью Сан-Мария ин Доминика. В середине XIX века очередным хозяином виллы стал баварский барон Рихард Хоффман. Именно он добавил в нее изюминку, которую я рекомендую посетить – часовню в неоготическом стиле. Ее нетрудно найти у стены, идущей вдоль Виа Сан-Паоло делла Кроча, ко второму выходу из парка. Это излюбленное место для свиданий и романтичных фотосессий, особенно в апреле, когда стрельчатые шпили увиты гроздями сиреневой глицинии с медовым запахом. Хоффману недолго пришлось наслаждаться удачной покупкой. После Первой мировой войны государство конфисковало у него виллу, признав имуществом врага на итальянской земле. Так что теперь это публичный парк, открытый для всех. От готической часовни аллея приведет нас к другому живописному уголку, пожалуй, визитной карточке района.